Глава 50. «Это кто у нас тут такой красивый?» Кривляюсь, приговаривая тоненьким голоском. «Самый-самый у мамы любимый!» Богдан тут же включается в игру, размахивая ручками и ножками, звонко хохочет. Я же, пользуясь моментом, быстро надеваю подгузник. Он терпеть не может одевания, раздевания, поэтому приходится импровизировать. «Это чьи щечки самые сладкие?» — качаю головой, как кукла. «Это чьи пяточки самые мягкие?» Пока сынок заливается смехом, я сую ножки в трикотажный комбинезончик. Сейчас сложнее, туда же следует засунуть ручки. «Это кто у нас на прогулку собирается? Мамин пухляш собирается?» Пухляш, поняв, что я его снова пытаюсь во что-то упаковать, заметно хмурится. Тогда я закрываю обеими ладонями лицо и с интригующей интонацией в голосе спрашиваю. «Где мама? Куда мама спряталась? Мама тю-тю?» Наша любимая игра. Сквозь щель между пальцев наблюдаю, как он на секунду замирает, словно и правда меня потеряв, а потом начинает колотить маленькими кулачками в мои руки. «Здесь, мама, здесь!» Не сдержав порыв, склоняюсь над сыном и начинаю покрывать его смеющееся личико короткими поцелуями. А он еще сильнее хохочет. «Сумасшедшая мамаша, да, Богданчик? Скажи, мне спать пора, а она меня смешить надумала». Мы, собственно, за этим на прогулку и собираемся. Удивительно, но самый крепкий сон у моего малыша, когда я катаю его в коляске по кочкам. С горем пополам, обрядив его в голубой комбинезон и сунув погремушку в руку, кладу Богдана в кроватку и быстро-быстро спускаюсь на первый этаж, чтобы выкатить стоящую там под лестницей коляску на улицу. Тот еще квест. Оставляю ее возле подъезда и также стрелой возвращаюсь в квартиру. «Готов?» — подхватываю его на руки. «Тогда вперед, навстречу приключениям!» Быстренько спускаемся с ним вниз и выходим на улицу. Около коляски уже трется соседка со второго этажа, пенсионерка баба Саша. «Здравствуйте, спасибо, что присмотрели». «Да не за что», — восклицает, тут же протягивая руки, чтобы потискать Богдана. «Хороший хлопчик. Ой, какой он у тебя ладный, Вика. Ну, прямо сахарок. И не говорите. Так быстро растет, как на дрожжах». Продолжает умиляться соседка. «В точку. Уже два чемодана малой одежды собралось. Надо будет кому-нибудь отдать. Мама говорит, я в детстве весьма миниатюрной была, кушала неохотно, вес набирала медленно. Богдан на аппетит совсем не жалуется. По физическим показателям опережает своих сверстников. Тут генетика явно не моя». «Ага». Укладываю его со всеми удобствами, вкладываю в ручку погремушку и разворачиваю коляску по направлению к старому парку. «Вика, вы во сколько возвращаться будете?» — спрашивает баба Саша. «Я пока не знаю, а что?» «Я покараулю. Как вы обратно пойдете, выбегу помочь». «Да нет, что вы, мы сами». «Мне ж не сложно», — отмахивается соседка. «Я из окна буду вас смотреть». «Спасибо». Действительно, возвращаться с прогулки тоже неудобно. Если в этот момент никто не выходит и не заходит в подъезд, то коляску снова приходится бросать на улице, а потом пулей, пока Богдан не разревелся, за ней спускаться. Пока доходим до парка, сынок начинает дремать. Погремушка из рук падает, и я прячу ее в кармашек, чтобы не брякала на кочках. Навстречу попадаются другие знакомые мамашки с колясками, которые своих детей везут спать домой, а не как я, наоборот. Со всеми здороваюсь, с некоторыми даже останавливаюсь перекинуться парой слов. И никак не могу отделаться от странного ощущения, словно в груди зарождается неясная тревога. Ворочается, заставляя то и дело оглядываться по сторонам. Что это? Вегетососудистая дистония на непогоду или, так сказывается, хронический недосып и усталость? Откуда этот озноб по коже? Я же не заболеваю. Сын уже крепко спит, поэтому я сворачиваю на асфальтированную дорожку, чтобы не ломать ноги на выбоинах. Иду, замедлив шаг, но чувство преследования не отпускает, и с каждым моим вдохом становится только сильнее. Спина вдоль позвоночника горит огнем, плечи и лопатки ломит от напряжения. Наконец, сдавшись, останавливаюсь. Вдох разряженным воздухом, легкое головокружение и обволакивающая меня плотная аура. О боже! Слышу за спиной приближающиеся шаги, облизываю сухие губы, опускаю голову. Поздно. Не убежать. Следующий вдох приносит его запах. По телу прокатывает крупная дрожь. И, наконец, справа от меня встает высокая фигура. Я делаю шаг вперед, толкая перед собой коляску. Он тоже. «Здравствуй, Вика». Голос, который вот уже год я слышу только во сне. «Здравствуй». Сипло, почти не слышно. Вцепившись ледяными пальцами в коляску, упрямо качу ее вперед. Егор не отстает. Идет параллельно, глядя на меня в упор. «Что, не нравится? Разочарован? Выгляжу я не лучшим образом». «Зачем приехал?» Молчит. Отвернувшись, сует руки в карманы брюк и просто идет рядом. Его молчание раздражает. Временное отупение проходит, а его место занимает закручивающаяся вихрем паника. Сердце впадает в истерику. Зачем он здесь? Как узнал? Кто рассказал? Рита? Кто еще? Больше некому. И про Богдана. Неужели все знает, поэтому приехал? Кто тебе рассказал? Муж твой, бывший. Костя? Зачем? Зачем он это сделал? Я его убью. Сказал, что вы развелись. Что? Что еще он тебе сказал? Затаив дыхание, спрашиваю я. А должен был еще что-то сказать? Нет, выпаливаю я. Ничего. Кажется, не знает. Иначе сразу бы в коляску полез. А так даже не смотрит в сторону сына. Вика? Остановившись, к нему поворачиваюсь. В глаза посмотреть духу не хватает, поэтому утыкаюсь взглядом куда-то в область груди в белую футболку с драным воротом. Но и этого оказывается достаточно, чтобы начать задыхаться. «Вика», — повторяет он, — поднимаю глаза и чувствую в солнечном сплетении разряд тока. Я уже и забыла, какой он офигенный. Теперь совсем далекий и чужой. «Что?» «Он сказал, ты от него ушла. Почему?» «Неважно. Это было давно». «Ушла от него беременной? Это неважно?» Выдвигает квадратный подбородок вперед и жестко усмехается. «Это не твое дело, Егор». Как можно спокойнее проговариваю я. Он порывается что-то сказать, даже делает шаг вперед. Но в этот момент в коляске начинает возиться Богдан. Его верхняя губа нервно дергается, а потом он переводит взгляд на сына. Сердце перестает биться. Я начинаю катать коляску туда-сюда, чтобы малыш не проснулся окончательно и не устроил концерт на весь парк. Он может. А Егор смотрит на него с каменным выражением лица. «Мальчик?» «Да». «Сколько ему?» 3 месяца. Пряча глаза, сознательно немного уменьшаю возраст. «Хороший», — проговаривает хрипло и вдруг резко отворачивается, смотрит куда-то в сторону, словно вот-вот скажет, что вспомнил про срочное дело и уйдет. Я жду этого с нетерпением, но он не уходит. Молча доходит с нами до конца аллеи, а затем также молча до самого дома. Баба Саша открывает для меня тяжелую дверь, я вталкиваю коляску в подъезд, а Егор остается стоять на улице.